справедливый и честный властитель, отягощенный властью, вершащий конечное «миросердие» — хорошая описка — по отношению к замученным своими усилиями хоть что-то произвести в нашем мире творцам, борец с забвением, рыцарь бессмертия, я вдруг полюбил своего героя, и у меня пошло как по писаному. Не думаю, что и Джон с Уильямом изменили себе, как я, но стоило мне поставить точку, как разразилась литературная сенсация. Неизвестный автор, не то из Курдистана, не то из Пакистана, опубликовал потрясший нашу критику роман «Убить Вольфганга». Он не постеснялся даже воспользоваться нашей анаграммой, амбициозно поставив над заглавием лишь одно имя — Мурито. Звезда его взошла и не заходила. Один за другим выходили романы «Евангелие от Лукавого», «Истории 20 веков», а мы все еще не могли осилить его роман о Моцарте. Он был ужасен, этот интеллектуализм для бедных. Оказывается, это Сальери, скопив денег, переодевшись черным монахом и прикрывшись клубуком, сделал заказ Моцарту на реквием, уже прекрасно рассчитав, что страсти Баха разорвут ему душу, надо только выждать момент, когда тот будет находиться в апогее, чтобы сразить его, как птицу в полете. Уильям подергал дверцу сейфа. Тот был надежно заперт. Ключи оставались у Герды. Страшно было подумать, что они могли быть в сговоре. Я представил себе ужас ограбленного Виола, Майкла, и бросился на его розыски. Однако и родители не знали, где он. Отправился с какой-то девушкой подыскивать помещение для отеля, это хоть оказалось правдой, и пропал. Я вернулся ни с чем. И тут из Польши, как из-под земли, объявилась Герда. Нездоровая сбросилась к сейфу, лязгнула ключами. Так и есть, сейф был пуст. Никаких протоколов. Бастард, предатель! И в ее гневе, показалось мне, прозвучало нечто большее, чем проклятие. Хэппи-энд, однако. На этом фоне Уильям решил продать-таки тетушкин особнячок, и никто его не отговаривал. Тут-то я и встретил пропащего Майкла Виола. Он спешил куда-то с тортиком в руке и поздоровался со мной, как ни в чем не бывало. Не вдаваясь в подробности, объяснил, что тортик несет в свой отель уборщицы на день рождения, что помещением он недоволен и намерен подыскивать другое, а уборщицей доволен и намерен ее сохранить. И я отговорил Уильяма от продажи особнячка, и тот согласился сдать его Майклу. О, если бы Уильям знал, что тот впервые появился у нас лишь для того, чтобы его снять, а не из любви к литературе. Я же был потрясен тем, что они с Гердой работают вместе над постановкой его новой оперы, но был счастлив уже тем, что она с ним, не с Мурито. Что ж, сам виноват, прошляпил. Причем тут шляпа? Мурито в третий раз попал в шорт-лист Букера и теперь срочно дописывал следующий роман, интересно, чей же, чтобы его получить. Но ему уже никогда не написать «Битву при Альфабете». Эта битва выиграна мною, чем я хуже? И хотя по уставу я уже не мог являться членом клуба, но я привел мощный контрдовод, что мне особенно нравится в моей вещице именно то, чего я не написал, а именно самой битвы, что то, что поначалу казалось мне главным упущением в повести, оказалось главным ее достоинством, что сюжет мести не был в ней осуществлен. И это была скорее заслуга моего героя, чем моя. Это он по-королевски стал выше оскорбления, пренебрег своим столь тщательно разработанным планом возмездия, состоявшим в том, чтобы выставить посмешищем своего антагониста — Адамса, визиря, как там его, этого сударя-полужана, выдвигавшего собственную гипотезу установления личности Шекспира, одновременно баллотируясь в пэры. Это мой благородный Варфоломей не мог пожертвовать своей любовью к Шекспиру, чтобы с его помощью сводить счеты со всяким ничтожеством, прикинувшись, что недосуг, что не стоит в Рождество. Короче, что я как раз сумел не написать эту вещь. Речь моя произвела, и меня ставили на правах члена-корреспондента до тех пор, пока я еще что-нибудь не напишу».